Морская царевна. В море царевич купает коня. Слышит: «Царевич, взгляни на меня». Фыркает конь и ушами придет, брызжет и плещет, и далее плывет. Слышит царевич: «Я царская дочь. Хочешь провесть ты с царевную ночь?» Вот показалась рука из воды, ловит за кисти шелковые узды. Вышла молодая потом голова, в косу вплелась морская трава. Синие очи любовью горят, брызги на шее, как жемчуг, дрожат. Мыслит царевич: «Добро же, постой!» За косу ловко схватил он рукой. Держит рука боевая сильна, плачет и молит, и бьется она. К берегу витязь отважно плывет. Выплыл, товарищей громко зовет: «Эй вы, сходитесь, лихие друзья! Гляньте, как бьется добыча моя! Что ж вы стоите смущенной толпой? Али красы не видали такой?» Вот оглянулся царевич назад. Ахнул. Померк торжествующий взгляд. Видит, лежит на песке золотом чудо морское с зеленым хвостом. Хвост чешуею змеиной покрыт, весь замирая, свиваясь, дрожит, пена струями сбегает с чела, очи одела смертельная мгла. Бледные руки хватают песок, шепчут уста непонятный упрек. Едет царевич задумчиво прочь. Будет он помнить про царскую дочь.